Глава 14. «Не знаю!» — покачал головой Луиш. «Сью, я вряд ли смогу заниматься еще чем-нибудь, кроме пиццерии. Сама же видишь, народу здесь столько, что я с ног сбиваюсь!» «Тебе стоит обучить парочку помощниц!» — кивнула я в сторону кухни. «Чтобы они могли заменить тебя!» Ты же не будешь всю жизнь печь пиццу, Луиш. Надо двигаться дальше. Почему не буду? Буду. Мне нравится печь пиццу. Буркнул друг, но я видела, на самом деле он так не считает. Просто упирается. Но ты же сам говорил. Поддержал меня Хараш. Что у тебя даже нет времени попробовать новые рецепты из той книги, что дала тебе Сью. Ты ведь хотел подойти к ним и попросить перевести. А ведь и правда. Сколько дней прошло, а Луиш ничего нового не приготовил. И пиццы новые ты перестал придумывать, протянула я. Луиш нахмурился и отвернулся. Ты устал. Тебе надо отдохнуть или заняться чем-нибудь другим. Не пиццерией. Например, парком развлечений. Луиш молчал. Хараш тяжело вздохнул. «Давайте попробуем. Мы ничего не теряем, а если получится, то можем что-то получить». Мы с Харашем шли домой молча. Не знаю, о чем думал Хараш, а я думала о том, что мы что-то делаем не так. Пиццерию мы открывали, пылая от энтузиазма. А сейчас от этого энтузиазма не осталось и следа. С Луишем все ясно, он просто устал. А Хараш? Почему он-то не рад? Он даже не остался на ночь. Клюнул меня в щеку, попрощался и сбежал. А в квартире меня ждала очередная неприятность. Флют поник так сильно, что верхний листочек касался земли. Я уже поняла, что рост нарисованного магического растения завязано настроение герцога Буркингемского, поэтому первым делом позвала призрака. «Ваша светлость! Что у вас случилось?» Ответом мне была тишина. Я покричала еще немного и еще, но герцог молчал. Только у флюта прямо на глазах высох и свалился нижний листочек. Я запаниковала. «Что делать-то?» «Ваша светлость!» Заорала я во всю мощь легких. «Если вы прямо сейчас не придете, я сниму портреты! Вы слышали?» «Слышал!» Безжизненный равнодушный голос прозвучал совсем тихо. «Снимай! Мне уже все равно!» «Да что с вами всеми такое?» Спылила я. «Хараш и Луиш не хотят делать детскую площадку. Вы хандрите, и из-за этого вянет флют. А если флют завянет, то меня казнят. А мне умирать совсем не хочется. Я ни в чем не виновата. Это не я построила город, в котором все мэры воруют и обманывают. Это не я жила здесь и ничего не делала». Я кричала, выплескивая эмоции. «Почему никто не хочет мне помочь?» Когда мы открывали пиццерию, Луиш и Хараш клялись, что готовы работать с утра до ночи, чтобы помочь мне. А сейчас все забыли. «Конечно! Зачем Луишу помогать мне? Если я уже исполнила его мечту, теперь у него процветающая пиццерия, а не крошечное кафе в подвале. Зачем Харашу помогать мне, если доходы от пиццерии такие, что ему уже можно не работать секретарем? А про герцога Буркингемского мне вообще думать не хочется. Он-то и заварил всю эту кашу. Это из-за него в городе процветают публичные дома, питейные заведения и казино. И это он толкает мэров на кривую дорожку. Я же помню, как он предлагал мне гульнуть в первую же ночь. Мне было так больно. Я чувствовала себя брошенной и преданной, одинокой и выброшенной из жизни тех, кому доверяла, как использованная вещь. Я кинулась на постель, обняла подушку и разрыдалась. Громко, безудержно, воя и схлипывая. А потом долго успокаивалась, обнимая подушку и чувствуя страшный упадок сил. Паршиво начавшийся день не мог закончиться иначе. Утром я проснулась от того, что мне страшно хотелось пить. Лицо вспухло подушкой. Глаза стали узкими щелочками, через которые я ничего толком не видела. Пришлось долго плескать в лицо холодной водой, чтобы привести себя в более-менее нормальный вид. Из зеркала на меня смотрела одутловатая и покрасневшая Сью. Нечего было думать, чтобы выйти в таком виде на люди, и я вернулась в постель. Лежала, смотрела в потолок и даже ни о чем не думала. В дверь постучали. Я даже ухом не повела. Мне не хотелось никого видеть и слышать тоже, особенно слышать. «Сью!» — тихо позвал меня Хараш. Я так и знала, что это он стучал. «Сью, ты дома?» Очень хотелось крикнуть, что меня дома нет, и пусть Хараш идет дальше наслаждаться жизнью, а я буду лежать и ждать смерти. Все равно мне мало осталось. «Сью!» Хараш без церемона вошел в мою квартиру. Я услышала, как он подошел к двери спальни и накрылась головой. Незачем ему видеть, какая я сегодня утром красивая. «Ты чего?» Он потянул с меня одеяло, и мне пришлось вцепиться в него обеими руками. «Сью!» Позвал он меня в третий раз, но я опять не ответила, и он догадался. «Ты на что-то обиделась? На что?» И столько искреннего недоумения было в его голосе, что я не выдержала. «Да, конечно!» Мой голос сочился ядом. «Мне же совершенно не на что обижаться!» Это же не меня бросили друзья, которые обещали помочь. Это же не меня достал призрак, который хочет, чтобы я всенепременно бросила все свои дела и занималась только его спасением. А раз я не побежала сразу же становиться хозяйкой в городе, хотя он сам не знает, что для этого нужно сделать, так он на меня обиделся. Все это я выпалила на одном дыхании и сделала паузу, чтобы набрать воздух. «Как ты?» «А теперь флют сохнет!» Закончила я. И только потом поняла, что Хараш что-то сказал. «Что?» «Я говорю...» В его голосе слышалась легкая улыбка. «Обиделся, как ты? Ты ведь тоже обиделась на нас за то, что мы не бросили все свои дела, чтобы помочь тебе?» «Это другое!» – возмутилась я. Хотя вдруг осознала, что совсем не другое. То же самое. Как же так вышло, что я обиделась на Хараша с Луишем ровно за то, за что на меня обиделся призрак? «Конечно!» – легко согласился Хараш, сел на мою постель и снова потянул одеяло. «Сью, ну прости, я же не хотел тебя обидеть. И Луиш не хотел. Ну, прости, а?» Жалобно попросил он. И я простила. Взобралась к нему на колени, обняла. И вдруг почувствовала себя такой счастливой. Через полчаса объятий Хараша вся моя хандра прошла, как не бывало. И краснота куда-то исчезла. Лицо стало нормальным, а глаза больше не были щелочками. «Хараш?» – спросила я, когда мы просто лежали. «А почему ты попросил у меня прощения, если не был виноват?» Он рассмеялся. «Потому что ты этого хотела, а мне не трудно сделать тебе приятно». «Все равно не понимаю», — вздохнула я. «Ты же был прав. Я повела себя глупо». «Ну и что?» Он пожал плечами. «Каждый человек иногда поступает или говорит что-то глупое. А мы с тобой не в суде, чтобы доказывать свою правоту во что бы то ни стало». Я вздохнула. Хараш был прав. «Знаешь, я прижалась к нему. Мне так жаль, что меня скоро казнят. Я впервые в жизни чувствую...» «Тебя не казнят», — перебил меня Хараш. Он хотел сказать что-то еще, но я прижала палец к его губам. «Погоди, да я скажу», — вздохнула. «Это нелегко, понимаешь? Я раньше всегда хотела чего-то другого. Ну, в смысле, у меня была семья, но я мечтала, чтобы меня окружали люди, которые меня любят еще больше. Я встречалась с парнями, но всегда ждала, когда моя подруга познакомит меня с олигархом. У меня была работа, которая мне, в общем-то, нравилась, но я хотела подняться как можно выше. А теперь я мэр». Я невесело рассмеялась. «И у меня есть ты, Луиш, тетка Лауша и даже призрак герцога Буркингемского. И я вдруг поняла, что мне все нравится. Я больше ничего не хочу менять. И даже один год с вами будет лучше, чем вся жизнь без вас. И Хараш», — я улыбнулась, — «у меня не так много времени, чтобы ждать. Ты должен знать, я, кажется, люблю тебя. Хотя нет, не кажется. Я совершенно точно люблю тебя, Хараш». «Сью!» — выдохнул Хараш и перекатился, нависая надо мной. Он смотрел на меня, его синие глаза сияли, длинные светлые волосы свисали с двух сторон, закрывая нас от всего мира. И он улыбался. «Я тоже тебя люблю. И тебя не казнят. Я не позволю, Сью. Если надо, я сам построю этот треклятый город. Но тебя я никому не отдам, даже смерти. Ты моя». И тут я кое-что заметила. Корни роскошных платиновых волос Хараша были темные. Совсем немного, буквально пара миллиметров, но... «У тебя волосы крашеные», — ляпнула я не к месту. «Ну да, только я могла испортить признание в любви дурацким вопросом». «Крашеные», — вздохнул Хараш и со стоном упал рядом со мной. «Крашеные? Как это крашеные? Да это же обман, подлог! Я же, можно сказать, на эти роскошные волосы цвета платины и запала. А они обычные, черные. Но зачем?» «Так надо», — вздохнул он и добавил. «Прости, я не могу тебе все рассказать. Пока не могу». «А глаза? А ямочка на щеке?» Я ткнула пальцем в покорившую меня скуловую мышцу. «Тоже обман?» «Нет», — рассмеялся Хараш. «Это все настоящее. Досталось от одного далекого предка. А вот волосы...» Он вздохнул. «Пришлось перекрасить. У него такие же были, а у меня, как у всех, черные». Я была разочарована. Нет. Не так. Я была разбита разочарованием. Попыталась представить Хараша брюнетом и не смогла. Это все равно, что черноволосый леголас. Он же перестанет быть леголасом ровно в тот момент, когда его волосы потемнеют. «Это для тебя так важно?» В голосе Хараша я услышала что-то нехорошее. Кажется, он тоже обиделся. Или расстроился? «Нет», — тяжело вздохнув, соврала я. «Уже не важно. «Ты — это все равно ты, с любым цветом волос». Хараш фыркнул. «Кажется, он раскусил меня. Но не стану же я обижаться и ссориться из-за такой мелочи. Мы же не в суде, чтобы что-то доказывать. А волосы? Ну, привыкну, наверное, со временем». «Хорошо», — кивнул он и вдруг вспомнил. «Сью, я же пришел тебе сказать, что народ сегодня вечером после работы соберется в парке. Просили тебя позвать. Сказали, что это важно. А пока...» Хараш вздохнул. «Пора на работу. Только мы позавтракать не успеем. Сегодня господин фон Байрон возвращается. Нельзя опаздывать». Я кивнула. «Ничего себе! Так это, получается, почти месяц уже прошел, как я здесь». «Ваша светлость!» — шепотом позвала я герцога Буркингемского, когда зашла в архив. «Ваша светлость, простите меня, я не хотела вас обидеть. Вы слышите?» «Ну правда, мы же не в суде. Если герцог Буркингемский обиделся, значит, посчитал, что я не права. А он мне совершенно внезапно оказался очень дорог. Не из-за флюта, а сам по себе. Просто так. А флют? Ну, завянет и завянет. Мы и без магических бабочек город поднимем. У нас вон сколько друзей среди горожан появилось. А мост? Ну и черт с ним. В крайнем случае сбежим с Харашем куда-нибудь. Должны же здесь быть какие-нибудь глухие деревни. Мне-то с ним и в шалаше рай. Ваша светлость!» Снова позвала я герцога. «Ну хватит дуться! Я же совсем не хотела вас обидеть! Обещаю, я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам! А если не получится, ну, значит, заберу вас с собой, когда мы с Харашем сбежим». «Куда?» — прошелестел голос. «Не знаю», — пожала я плечами. «Мне, собственно, все равно. А вам?» «И мне?» Призрак повеселел. «А как ты меня заберешь?» «Не знаю». Снова пожала я плечами. «Как-нибудь. Хотя, если подумать, вы связаны с флютом. Возможно, если вам удастся пересадить флют на что-то движимое, то мы сможем вас забрать». «Во что? В горшок?» На столе появился большой керамический цветочный горшок с землей. «Лучше в книгу». «Ну вот, смотрите, флют вроде как нарисован, а в книге ему самое место». На столе тут же появился красный блокнот, точно такой же, какой был у Алмаса. «Ваша светлость, только не в этот, а то он исчезнет раньше, чем мы выберемся из города. Давайте я завтра куплю в городе настоящую записную книжку». И пояснила. «Сегодня не успею. Горожане в парке собрание устраивают, и меня позвали». «Собрание?» — вздохнул герцог. «Мы раньше тоже их устраивали, когда только начинали. Обсуждали, что сначала надо в городе сделать, а что потом. Хорошее было время. Ты молодец, что решила собрать людей». «Это не я», — помотала головой. «Они сами решили». «Все равно молодец». В голосе послышалась улыбка. «Так вы на меня больше не обижаетесь?» — улыбнулась я. «Я очень рада. Я ведь вас люблю. Вы же для меня как дедушка». Герцог не ответил, но мне и не нужны были слова. Я знала ответ и так. На стене архива прямо на глазах нарисовался крошечный росток еще одного флюта. Даже призраку надо, чтобы его любили, чтобы его понимали, чтобы у него просили прощения за мелкие и глупые обиды, и чтобы он чувствовал себя нужным. Всем нужны близкие, родные люди.